Глава 28. «Аркадий Анатольевич, ответьте же на телефонный звонок. Долго он будет вспарывать вязь нашего разговора, не позволяя сосредоточиться ни вам, ни мне. Я помолчу, обещаю, подслушивать не стану. Считайте, что меня здесь нет». «Здесь и считать нечего. Меня здесь действительно нет, только моя оболочка». Настоящая я, утомленная вещами и отношениями, предающаяся хандре, осталась где-то далеко, вне этих стерильных стен и описываемых сцен. «Постойте! Снимите перчатки, прежде чем брать трубку. Неприлично как-то в перчатках. Мы же в помещении, а не на улице». «Это вы всегда так приветствуете собеседника по телефону?» «Да, слушаю». «Противно так приветствуете. Неприветливо». Так начинают разговор с по-настоящему близкими людьми, всепрощающими, домашними узниками, делающими быт и жизненные неуспешности. Помню, раньше я совершенно ничего не успевала. Мне всегда не хватало времени, 5 минут, часа, нескольких дней, пары лет. Сейчас все переменилось. Мне некуда спешить. Ждать могу сколь угодно долго. Время стало бесконечным, как та глубокая ночь, что уже разлилась за окном. Я солгала, но вы и догадались. Конечно, я подслушивала и подсматривала, выискивала в чертах вашего красивого лица ответы на вопросы, тревожащие меня. Из разговора поняла, что на выходных, которые наступят уже завтра, вы собираетесь за город, бродить по заснеженному лесу, жарить чье-то мясо. Меня пробило зноб при слове «мясо». Развернутое такое слово, кровоточащее, кровожадное. «Аркадий Анатольевич, вам никогда не приходила в голову мысль жениться? Найти себе какую-нибудь миловидную девушку, худенькую, с острыми локотками и коленями, вырастить из нее добрую маму с женственными округлостями, воспитать детишек и так далее по списку общечеловеческих ценностей? Нет-нет, я не предлагаю себя в качестве спутницы. Предназначение мое в вашей жизни весьма конкретно и стремительно». Хотя, признаться, я тоже не против рука об руку прогуляться по зимнему хвойному лесу, искрящемуся в лучах высокого солнца. Я даже не против затеряться в этом лесу до самого лета, бродить между сосен, всматриваться в пробелы, а затем в просень неба, смахивать с лица внезапно выступившие слезы умиления от осознания параллельного существования с суетливым миром людей, оставшимся в городской черте. «Сет семеленс анивамус омнес. Однажды мы все бываем безумны. Счастливы те, у кого это однажды длится всю жизнь. Хотя нет, не так. Они просто менее несчастны, чем все прочие. Знаю, мысли мои скачут. Вас, должно быть, несколько раздражает непоследовательность моего повествования, но она как нельзя кстати иллюстрирует непоследовательность моего существования». Ровно как и появление на свет. Назвали меня в честь бабушки, той самой бабушки, вещи которой тоже имели душу. Бабушка была сердечницей и всегда шутила по этому поводу. Отчего еще может умереть любовь, как не от разорвавшегося сердца? Дедушка раздражался и строго ее отчитывал. «Любовь, Федоровна, не ломай комедию, не пугай внучку. Любовь, наоборот, не умирает, а живет в разбившихся сердцах». По семейной легенде, когда меня принесли из роддома домой, имени я еще не имела. Родственники слетелись на младенца и начали наперебой предлагать родителям различные банальности вроде Маши, Ани, Лены. И, как утверждает папа, мама была склонна согласиться вначале на Лену, затем на Аню, но ему удалось отстоять мужское право, если не родить, то хотя бы назвать ребенка. Так я стала Любой, Любушкой, Любовью. А мама недовольно вздыхала. Имя выразительное, но слишком немодное, редкое. Редкое или жидкое, неважно. Главное — смысл. К тому же две мои любимые женщины носят это имя. Для меня оно вовсе не редкое, а очень даже часто встречающееся. Ответил тогда отец и, чуть подумав, продолжил. Человек на 70% состоит из жидкости. Ты утверждаешь, что любовь — редкое имя, то есть текучее, то есть водосодержащее. В моей жизни 4 любимых женщины, и 2 носят имя Любовь. Значит, жизнь моя на 50% состоит из любви. Согласись, не так уж и много в сравнении с тем, что человек аж на 70 из воды. Саша, не баламуть воду. Я уже согласилась, что ты еще хочешь? Начинала злиться мама. Ее всегда раздражали вечные папины проценты и прочая статистика. Статистика статистикой, но бабушка с ее предчувствиями оказалась права. Она действительно умерла от сердца, вернее, от бессердечия окружающих. Станет ли моя смерть повторением смерти человека, подарившего мне имя и остаток жизни? Скорее всего, станет. Ведь проблемы сердца как мышечного органа всегда произрастают из проблем сердца как сосуда, наполненного чувствами и переживаниями. Окраска чувств, томящихся внутри, не играет никакой роли. Отчаяние меняет полюс. Минус на плюс переворачивает мирок, доводит до точки кипения и крайнего выплескивания от любви к ненависти. И никогда наоборот.